9 дней спустя, 28 апреля 1942 года. Село Иванково, штаб недавно организованного партизанского края. «Позовите Смелого», — попросил дежурного бойца, сидевший за столом мужчина лет 35 на вид. Он, как и двое других присутствующих в кабинете, также был в камуфляже советского образца без знаков различия, но даже поверхностный взгляд выдавал его принадлежность к органам. Помощник дежурного вышел из кабинета, и через минуту в него прошел сильно уставший, невыспавшийся, с красными от недосыпа глазами, командир в камуфляжной куртке поверх формы. Повесив у входа на гвоздик немецкий автомат, отчего тот стал покачиваться на длинном ремне, старший лейтенант Смелов после жеста сотрудника госбезопасности прошел к столу и сел за него. После представления неизвестный, оказавшийся капитаном ГБ Амельченко, положил перед Смеловым несколько фотографий и попросил опознать на изображениях человека, что представлялся старшим лейтенантом Громовым. Внимательно изучив 6 снимков, на которых были группами изображены несколько командиров, Смелов уверенно отобрал 3 и указал, где он обнаружил нужного человека. Вот тут он, на фоне уничтоженной колонны немцев, позирует с лейтенантом-пограничником и младшим политруком. Потом вот тут, кажется, на аэродроме. Вон, на заднем фоне горящие самолеты. И вот тут, в третьем ряду, 18-й, рядом с уже знакомым лейтенантом-пограничником. Я так понял, это зенитное подразделение? Вам незачем знать подробности, рассеянно ответил капитан Амельченко. Значит, вы подтверждаете, что человек, изображенный на фотографиях, и некто Громов, это одно и то же лицо? Да, это без сомнения он. Но я не понимаю смысла в таком интересе, нахмурился Смелов. Громов — это настоящий командир, без всяких сомнений. Это он все организовал, по крайней мере, в начале. И спланировал тоже все он. У меня есть достаточно свидетелей. 9 дней назад мы расстались, однако, когда ко мне перешло командование подразделениями, я без сомнений начал действовать по утвержденному им плану. И, как вы уже знаете, треть Киевской области под нашим контролем. Сейчас мы приостановили захват территорий и начали укрепляться на границах, используя для этого реки. Только наши разведывательные подразделения, усиленные недавно созданными мотострелковыми взводами и ротами, углубились в территории противника для освобождения лагерей и военнопленных и уничтожения гарнизонов. Да что говорить, у меня 8 дней назад под командованием было едва 600 человек, сейчас 18 тысяч. Вы понимаете, как трудно командовать вчерашнему начальнику штаба батальона фактически корпусом? Да мы, ко всему прочему, освободили лагерь, где содержались командиры, треть уже вывезены самолетами на большую землю, но часть у меня в штабе. Да что говорить, начальник штаба у меня подполковник, а зам — полковник. Я понимаю, что не по сеньке шапка, и скоро передам командование более компетентному в этих вопросах командиру. День-два, не больше, но сейчас я продолжаю следовать плану Громова, и посмотрите на результат. 2 полка охранной дивизии и подразделения усиления разгромлены 3 дня назад с использованием методов засад и дезинформации. Один откатывается к Киеву, вопя о помощи. Как мне доложила разведка, в Киеве с эшелонов снимаются 2 следовавших к фронту батальона. Один из них моторизованный и артиллерийская часть. Это ли не помощь фронту? А операция, что была вчера проведена с использованием артиллерийской группировки партизанского корпуса. Мы пушками разнесли 3 эшелона, 2 шедших к Киеву, соответственно, к фронту, и 1 в сторону Польши. Уничтожен 1 эшелон с боеприпасами и еще 1 с личным составом танкового батальона. Также было уничтожено 5 бронемашин, 4 захвачены и снято с платформ вместе с боезапасом. Наша рота усилилась на 18 бронемашин и переформировывается в танковый батальон. И это все за 9 дней. Все по плану Громова. Или кто он у вас там на самом деле? Я не знаю, кто он, но такое спланировать мог только наш. Уж поверьте мне, мы работали как бешеные, без сна и отдыха, но сделали все, что могли. Результаты вы видите. Думаете, мы по своему решению так работали? Нет. Командир сказал, каждая минута на вес золота. Что успеете сделать сейчас, во 100 раз окупится в будущем. Торопитесь начать, потом спокойно заканчивайте. Вот что он сказал. Капитан Амельченко, как и двое других присутствующих сотрудников ГБ, внимательно выслушали горячую речь командира недавно организованного партизанского корпуса, сформированного из окруженцев, которые продолжали пополнять корпус, а также основной состав был набран из лагерей военнопленных. Они молчали, но слушали действительно очень и очень внимательно. «Хорошо, мы вас поняли. Ответьте еще на один вопрос». «Я слушаю», — немного успокоившись, кивнул Смелов. «Вы уверены, что он ушел в сторону Белоруссии?» «Да, наши разведчики сопровождали командира около 10 километров, пока он их не обнаружил и не приказал возвращаться. Но уходил он действительно в сторону Гомельской области». «Перечислите, что у него было с собой. Что он взял?» «Два коня. Командир верхом двигается. На одном вещи сложены. Продовольствие на 3 недели. Форма у него наша, командира Красной армии. Но еще немецкая форма есть. В тюках на заводной лошади. Оружие. 2 пистолета. Снайперская винтовка. 10 гранат. Ну, вроде все. Остальная амуниция стандартная. Котелок, парафляжик, бинокль». «Ножи?» — негромко спросила Мельченко. «Кстати, да. Громов уж больно холодное оружие уважает. Как ребенок радовался, когда на одном из складов нашел штык к своей винтовке. Да и у него их много. 3 ножа на себе носит. Постоянно то одним, то другим играет. В руках крутит. Он все говорил, что привыкает. Бросает часто. Очень хорошо бросает. Точно». «Ясно. Спасибо за помощь. Можете идти. И позовите капитана Семенова. Пусть зайдет минут через 10». «Хорошо», — кивнул от двери Смелов. Как только Смелов вышел, Мельченко откинулся на спинку стула и с некоторой озадаченностью, посмотрев на других сотрудников, сказал: «Уже 6-го допрашиваем, а они, как заведенные, твердят, что некто Громов и наш Фролов — это одно и то же лицо. Судя по рассказам, все в Громове действительно выдает Фролова. Привычки, жесты, умение повести за собой людей. Вот как такое может быть? А может...» — начал было один из сотрудников, но был прерван поморщившимся капитаном. «Не может. Я лично следил, как его хоронили со всеми воинскими почестями. Даже ком земли бросил на могилу. У меня 2 его магазина от ТТ хранятся как память. Он умер у меня на руках. Однако все присутствующие, включая капитана Самокаева, утверждают, что Громов — это Фролов. И этот ножи любит. Мистика какая-то». Молчавший до этого сотрудник поднял голову и, посмотрев на Мельченко, спросил: «А вы помните, где его могила?» «Конечно», — сказал капитан и осекся. «У нас есть только одна возможность проверить, кто действовал под личиной Громова». «Да, только одна», — согласился капитан. «Как вы понимаете, товарищ нарком лично заинтересован в этих сведениях. Значит, через 2 часа выезжаем. Олег обеспечен с транспортом и охраной. 150 километров. Могила Фролова находится вне партизанского края». «Хорошо», — кивнул сотрудник, что подал идею о могиле. Через минуту в кабинет прошел капитан Семенов и, повторив действия Смелого с автоматом, сел за стол Камельченко. Продолжился допрос свидетелей. Тех, кто последними видел некоего Громова, так странно походившего на посмертно награжденного Золотой звездой Героя Советского Союза, старшего лейтенанта Фролова.